Глава 15. Необычное испытание. Придя на утро в выставочный центр, Росс обнаружила масштабные перемены. Присыпанные мучной пылью кухонные зоны 18 участников исчезли, и посреди огромного пустого пространства остались только две кухни — ее и Лили, установленные друг напротив друга. Балконы по обеим сторонам зала были заполнены неравнодушными зрителями, однако в самом зале находились только Росс с Тимом, Лили с Джеремиусом и 2,5 десятка мужчин и женщин, вооруженных микрофонами и камерами. На полу бесконечными кольцами велись разноцветные кабели. По другую сторону прохода, разделявшего кухни финалисток, стояла Лили, по обыкновению одетая в черное коктейльное платье. Накладные волосы, уложенные в безупречные темные локоны, делали ее похожей на мультяшную принцессу. В отражении одной из сияющих кастрюль на плите Лили Росс увидела себя. Черные волосы, жидкие и сальные, собраны в хвост на макушке, под глазами темные круги. Спереди и на рукавах зеленой толстовки пятна засохшего теста с запахом несвежих яиц и шоколада. Впрочем, собственный внешний вид Росс в эту минуту абсолютно не беспокоил. Гораздо больше она переживала из-за утраты волшебных ингредиентов. От отчаяния кружилась голова, и Росс оперлась ладонями о стол. Вчерашняя попытка вернуть книгу завершилась провалом, а кроме того, погубила надежда на победу в финале. И все из-за того, что Росс не верила в собственные силы и в возможность выиграть у Лили в случайной категории. Теперь ей однозначно светил только проигрыш. Джеремиус украл все их волшебные ингредиенты. Судья ни за что не предпочтет обычный десерт роз волшебному блюду Лили, к тому же приправленному ее особым порошком. Лили весело помахала роз, а затем подняла руку с небольшой птичьей клеткой. В углу клетки, сжавшись в комок, дрожал крохотный серый мышонок. «Жак!» — вскрикнула роз. «Значит, так его зовут?» — приподняла брови Лили. «Что ж, умно заслать к нам мышь-шпиона. Но, увы, у него есть маленькая слабость — камамбер. Я положила кусочек сыра в клетку, и он не устоял». Лили поставила клетку на полку кухонного шкафчика и обтерла руки о подол платья. «Фу, гадость!» — пробормотала она. В этот момент гигантские люстры под потолком медленно погасли. Зал наполнили звуки тревожной барабанной дроби, а затем яркий свет вспыхнул снова. Луч прожектора осветил массивную фигуру маэстро Жан-Пьера перед микрофоном. «Итак, от начала финального поединка нас отделяют считанные мгновения», зычно объявил Жан-Пьер Жан-Пьер. «В конкурсе остались две участницы — Лили Лефей, знаменитая на весь мир пекарь-кондитер, и юная Розмарин Чуц». Грянули аплодисменты. Росс невольно устремила взгляд на соперницу. Продвигая свою карьеру, Лили не гнушалась самыми подлыми и грязными уловками, чтобы растоптать любого, кто вставал у нее на пути. И сегодня она собиралась растоптать Росс. Жан-Пьер прерывисто выдохнул в микрофон и продолжил. «Позвольте мне сказать несколько слов о Лили Лефей». Он сделал паузу и смахнул выкатившуюся из уголка глаза слезу. «Я очень постараюсь не плакать, но обещать вам этого не могу». Сверху за спиной маэстро опустился белый киноэкран размером со стену спортзала средней школы Горести Фоллс. В динамиках зазвучала песня «Селин Дион». На экране замелькали фотографии Лили, сделанные в первые 4 дня конкурса, причем каждый последующий естественный снимок был отретуширован и доведен до совершенства сильнее предыдущего. «Лили — воистину мастерица своего дела», — с чувством произнес Жан-Пьер. «Ее десерты как профессионально упакованные подарки, разноцветные, блестящие, полные чудесных сюрпризов. Лили сама словно подарок. Снимает собственное кулинарное шоу, издает сборники рецептов, выпускает фирменные венчики, миски и лопаточки, и при всем этом она успела покорить мировой кондитерский Олимп. Кажется, ее ничто не остановит». Зал взорвался шквалом аплодисментов. Точку в слайд-шоу поставила фото улыбающейся Лили, которая слизывала с пальца каплю взбитых сливок. «Можно уже просто объявить категорию», — подумал Росс, нетерпеливо барабаня ногой по кафельному полу. «И, разумеется, нельзя не упомянуть юную мисс Чудс». Слезы в глазах шеф-кондитера высохли, он поскреб жесткую щетину под носом. «На различных этапах состязания мисс Чудс предъявила нам черное печенье, пирожное с апельсином, светлый бисквит и банановый хлеб. Ассистировал ей старший брат Тим Ян, весьма привлекательный юноша, который большую часть времени улыбался на камеру. Сегодня наша вторая финалистка, как видно, решила не причесываться и не менять одежду, что, в общем-то, неудивительно, учитывая, что она еще школьница». «Понятно», — мысленно вздохнула Роуз и принялась развязывать тесемки фартука. «Я сваливаю». «Я полагал, что юная Розмарин покинет конкурс уже после первого дня», — продолжал Жан-Пьер. «И действительно, с тем подгорелым печеньем она была в одном шаге от поражения. Но, вообразите мое изумление, когда я продегустировал другие ее десерты, пирожное с апельсином, светлый бисквит и банановый хлеб, и понял, что еще никогда в жизни не был так восхищен, очарован, так тронут простой выпечкой». Рос перестала развязывать фартук. Сердце ухнуло в пятки. Жан-Пьер, главный мировой эксперт в области выпечки, восхищен, очарован и тронут моим банановым хлебом. «Я наблюдал за Розмарин на протяжении всей недели. Она не только не уступает опытным мастерам в сосредоточенности, самообладании и профессионализме, но и работает с определенным, с вашего позволения, изяществом. Да, скромным изяществом». «Скромным изяществом?» — оторопил Рос. «Я разглядел в ней качество, которым на этой планете обладают лишь двое. И второй человек — я сам. А упомянутое качество — врожденный талант к выпечке. Розмарин Чудс — пекарь-кондитер по призванию». Рос сглотнула. «Может, еще не все потеряно», — сказала она себе. «Может, дело все-таки не в наборе ингредиентов, обычных и волшебных, и не в волшебном порошке, а в том, кто из нас по-настоящему любит заниматься выпечкой и приносить людям радость. Но что, если одной любви мало?» «Итак, объявляю тему финала», — торжественно произнес Жан-Пьер. «Вот она. Какая бы тема ни выпала, непропеченная, пережаренная, горелая, тухлая, или что там еще выдумает Жан-Пьер, очнувшись от грез на своих бисквитных подушках. Рос в любом случае не светит создать десерт, способный затмить произведение Лили. У нее нет ни одного волшебного ингредиента, даже самого простого, вроде первого осеннего ветра или девчачьего смеха. Гном вечного сна спит где-то далеко, а румянец истинной королевы растаял в ночи. И это десерт из необычной крупы». Над залом пронеслись шепотки и ахи. Публику на балконах явно удивил выбор судьи. «Дамы, как обычно, у вас есть 60 минут на подготовку, а затем наступит самый важный час в вашей профессиональной судьбе. Удачи вам! Дайте волю воображению!» Лысый шеф-кондитер покинул сцену, зрители на балконах начали расходиться. Росс облокотился на столешницу. «Как быть?» «Боже, Мейерман, ну и видок у тебя», — сказал Тим. «Сходил бы ты, умылась. У тебя все лицо от слез мокрое». Росс начала вытирать глаза рукавом толстовки, но в это мгновение подбежавший к ней Балтазар схватил ее за руку. «Нет-нет, не надо!» Он поставил на пол и открыл парчевый саквояж, который принес с собой. «Дедушка Балтазар!» Росс снова расплакалась. «Что мне делать? Джеремиус украл все наши волшебные ингредиенты». Балтазар вытащил из саквояжа пробирку и подставил ее под глаза роз, из которых ручьем лились слезы. Несколько слезинок упали на дно пробирки, Балтазар закуприл ее пробкой и передал Тиму. «Это зачем?» Тим осторожно взял пробирку двумя пальцами, как будто в ней находились частички плутония. «Сейчас объясню», — буркнул Балтазар и повернулся к Росс. «Будешь готовить поленту», — буднично сказал он ей. «Помнишь, в Мексике я показывал, как ее делать? Просто повтори мой рецепт. Завариваешь кукурузную крупу кипятком, добавляешь мед, веточку розмарина и...» «Отрыжку лягушки-быка, я помню», — перебил Росс. «Но у нас нет лягушки-быка». Должно быть, подслушав их разговор, Лили шепнула со своей кухни. «Росс, ты про эту лягушку?» Она нырнула под стол, а когда появилась вновь, то держала в руке банку из синего стекла. Обхватив брюшко лапами, в банке с печальным видом сидела тоже несимпатичная земноводная, что Росс уже видела в Мексике. Росс оставалось лишь глядеть на Лили, изумленно открыв рот, а та расхохоталась и спрятала банку. «Эх, какой бы ты была крутой, не будь ты такой злыдней, Эль Тьябло!» — удрученно воскликнул Тим. Росс посмотрел на Балтазара. Ее глаза вновь наполнились слезами. «Иди ко мне!» Старик ласково обнял Росс и прикрыл собой от всевидящих камер. «Сама знаешь, я не сентиментален!» — промолвил он ей на ухо. «Но ты...» «Ты молодчина, Росс!» «Я исследовал все рецепты, когда-либо созданные чудцами, изучил жизнь каждого пекаря в нашем роду, и ты одна из самых выдающихся личностей. Тебе суждено изобретать великие рецепты, и сегодня ты приготовишь самую, черт подери, лучшую в своей жизни поленту. Вложи в нее любовь. Это самый настоящий волшебный ингредиент, и у тебя его в избытке». «Но Лили...» Рыдания душили Росс. «Она...» Балтазар сурово покачал головой. «Не важно, что произойдет сегодня. Как ни прискорбно, но Лили кончит тем, что сама себя разрушит. Непомерное честолюбие сгубило целые народы. А ты просто будь собой». «То есть я должна приготовить обычную поленту без всякого волшебства?» Росс вытерла нос рукавом. «Именно», — кивнул Балтазар. «И знаешь что? Порой, в нужный момент, волшебство происходит само собой».